в представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик. У Андрея оказались черные, а у пожилого партнера белые. Не белые, собственно, а желтоватые. И человек с изрытым лицом протянул маленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку. Тихого, надежного Вана, который всегда хотел только одного, чтобы его оставили в покое. И здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный покой. Здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежны, и Вану придется туго. Но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать долго, а при желании бесконечно долго». Две пешки стояли друг против друга, лоб в лоб. Они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собой ту главную ось, вокруг которой будет теперь разворачиваться вся игра. Но они ничего не могли сделать друг другу. Они были нейтральны друг к другу. Они были в разных боевых измерениях. Маленький желтый бесформенный Ван с головой, привычно втянутой в плечи, и плотный, по-кавалерийски кривоногий мужичок в бурке и в папахе с чудовищными пушистыми усами, со скуластым лицом и жесткими, слегка раскосыми глазами. Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его человек гениальной осторожности, всегда полагавший, что самое ценное — это люди, а значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать. И Андрей отыскал в рядах Вана и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда. Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папиросы по инкрустированной перламутром поверхности столика. И Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц, какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами, в пенсне, в старомодных галстуках и жилетах, какие-то военные и в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах, при орденах, привинченных на муаровые подкладки. Откуда он набрал таких? С некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку. Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома, человек легендарной некогда славы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал. Стоял, крепко вцепившись в паркет кривыми ногами, крутил гигантские свои усы, из-под лобья поглядывал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом. Партнер поднял над доской руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза. Этого он никак не ожидал. Как же это так? Прямо сразу? Кто это? Красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватое пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом. Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он. Но был он, по-видимому, важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем. Но Андрею не было дела до их отношений, решалась судьба Вана — судьба маленького, всю свою жизнь мучившегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в своей готовности. И тут могло быть только одно из трех. Либо Вана, либо Ван, либо все оставить так, как есть. Подвесить жизни этих двоих в неопределенности. На высоком языке стратегии это называлось бы «непринятый ферзевый гамбит».